«Гражданин, куда же вы?» Но Потапов уже рассекал спертый бумажный воздух второго этажа, проносясь коридором и одновременно считывая с дверных табличек фамилии сотрудников печатного органа. Помещение редакции в эти финишные часы дня было малолюдным и малошумным. Ни графоманов, ни общественников, ни профессиональных жалобщиков, ни надрывных телефонных звонков, словом, никакой горячки, только работа и только за столом. На третьем этаже Потапов отыскал-таки дверь с табличкой, на которой среди трех фамилий пряталась и фамилия жены — Ершова М.П. Потапов не постучал. Он просто ударил в дверь рукой и сразу же отпихнул от себя створку, проходя в комнату. Три стола. На одном огромная пишмашинка. На электрической тяге. На подоконнике горшочная зелень. За одним из столов тучный молодой человек, а может, и не молодой вовсе, а просто без морщин, гладколицый. — Прошу прощения, — засуетился Потапов, — собственно, мне бы Ершову Марию Петровну. — Ершову в курилке, — поведал толстяк, не поднимая глаз от клочка газетной бумаги, изборожденного, а также испещренного красными линиями и синими закорючками. — У вас что, курилка есть? — опешил Потапов. Такая договоренность — курить на черной лестнице, направо по коридору в самый конец. Спасибо. Мария сидела ниже пролетом на красном ящике с пожарным песком. Какая-то жалкая сидела, покорная, недомашняя, словно где-нибудь на вокзале перед отправкой в эвакуацию. Так, во всяком случае, померещилось Ивану Кузьмичу при взгляде на жену с верхней площадки и со своего колокольного роста. Иван? «Что-нибудь случилось?» «Сережа?» Мария неловко соскочила с ящика. Потапов сбежал к ней по ступеням, приблизился вплотную и вдруг погладил по голове. «Нет-нет, все хорошо. Ничего не случилось, просто я на такси. Может, поедем домой вместе?» «Господи!» — напугал до смерти. «Зачем напугал-то?» «Какой такси? У меня еще на час справки. Вообще, ты откуда?» — Я хотел у тебя спросить, как ты думаешь, Сергей сейчас дома в это время дня? — Почему ты спрашиваешь? Говори, не тяни, что с ним? — Не знаю, что с ним. Не знаю, где он. — Представляешь, Мария, оказывается, мы не знаем, где наш сын. И вот мне показалось... — Что? Что тебе показалось? — Что мы не любим его. — Да ты не как пьян. Чего ты мелешь-то, окаянный? Мария бросилась вверх по лестнице и, не оглядываясь на Потапова, заспешила дальше по коридору к своему кабинету. Потапов увидел ее вновь уже за столом, вращавшую диск телефонного аппарата. Толстяк-сослуживец, казалось, еще глубже ушел в бумаги. — Сережа! Сыночек, ты? — Я, мама, фу ты, господи! Нет-нет, у меня все хорошо, окей, говорю, у меня. Отец, да здесь он, в редакции. — Помирились? При чем тут? Ворвался на такси. Вот именно. Продолжает выступать. Да, в том же духе. Ну, хорошо, сынок, пока. Сейчас спрошу. Ты домой? Обратилась она к Потапову. Тот поспешно кивнул головой. Сережа, он едет домой. Ты, наверное, голодный, сынок? Послушай, Потапов, ты в своем уме? Ты чего меня пугаешь? Не знаю. Не могу объяснить. Показалось. Два дня всего лишь человек не работает и уже рехнулся. Ну хорошо, поехали домой. Ты мне не нравишься, Потапов. Хочешь, откровенно скажу? Послушай, Маша, мы тут не одни. Прежде ты никогда здесь не появлялся. Что происходит, Потапов? Ты никогда еще таким не был. Поехали живо. Костя, — обратилась Мария Петровна к сотруднику, не имевшему морщин и дышавшему громко, будто он жил все время бегом. У меня просьба. Вычитай граночку. А я домой, сам видишь, ЧП. Поезжайте. Тяжело, а может и облегченно, выдохнул из себя Костя. В машине Мария не переставала наседать на Потапова. Ты что-то скрываешь от меня. Не понравился мне голос мальчика. Сергей чем-то взволнован, растерян. Бывает хуже, Мария. Как тебя понимать? Что значит хуже? Хуже, чем у нас, не бывает. Ребенок предоставлен самому себе. Фактически мы его давно потеряли. Бывает хуже.